Не допускать лжи. Шлецер Август Людвиг. Шлоцер Август Людвиг фон. Родился 5-17 по новому стилю июля 1735 года, Якштадт, современный Гакштадт. Умер 9-21 по новому стилю сентября 1809 года, Гогенлос, Франкония. Архивы. Первая. Библиотека университета Готтингема. Со времен Ломоносова в российской историографии существовало традиционное направление рассматривать деятельность Августа Шлецера негативно. В XIX веке он удостоился целого залпа со стороны славянофилов. Смотрите статьи Аксакова, Бессонова, Самарина, Хомякова в «Русской беседе», 1857 год, номер 7. Критиковал Шлецера и его негативное направление Попов. Вместе с тем крупные историки, например, знаменитый Соловьев, оценивал Шлецера достаточно сбалансированно. Статьи о Шлецере написал Бестужев-Рюмин, смотрите его биографии и характеристики, Санкт-Петербург, 1882 год, а Летошинский и Иконников издали брошюры, посвященные Шлецеру. Ну и, конечно, скептическая школа Кочановского в русской историографии – это лучший памятник подвижнику Шлецеру. В советской историографии об Августе Шлецере писали в основном негативно, как о лидере нормандской школы, немецкой, антирусской партии в Российской академии наук и так далее. В 1976 году автор неподписанной 25-строчной статьи о Шлецере в советской исторической энциклопедии все-таки промолвился и о нем добрым словом. Главный его труд – «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке. Сличенные, переведенные и объясненные». Том 1, 5. Готтинген, 1802-1809 годы. Русское издание, часть 1, 3. Санкт-Петербург. 1809-1819 годы, оказал положительное влияние на развитие русского источниковедения, хотя Шлецер и считал «Повесть временных лет» сочинением лишь одного Нестора и пытался этот летописный свод очистить от искажений, якобы внесенных переписчиками. Впрочем, достаточно приемлемо оценивали Шлецера и авторы советских вузовских учебников по историографии Рубинштейн и Пештин, а также известный советский историк Черепнин. Разумеется, применительно ко времени Сталин, Брежнев, но не их голоса преобладали. Норвежский профессор Йенс Нильсен опубликовал в Норвегии 1978 год и Дании 1981, две статьи, в которых попытался проследить всю историю антинорманизма в России. В 1992 году они были изданы в России в виде книги с тяжеловесным названием «Рюрик и его дом. Опыт идейно-историографического подхода к нормандскому вопросу в русской и советской историографии. Архангельск, 1992 год». Книга вышла в издательстве Архангельского Поморского университета, прежнего пединститута, ректор которого Фруменков как раз был ярым антинорманистом, вероятно, в порядке перестройки содержания образования и помощи туземным историкам, преподавателям и студентам. Воспитанные на русском и советском псевдопатриотизме, Студенты-историки педуниверситета, вероятно, с удивлением читали в книге Нильсона, что выдающийся русский историк Ключевский мало увлекался этим спорным патриотическим вопросом. А когда воинствующий антинорманист Иловайский провозгласил Ключевского норманистом, то последний с достоинством ответил, что ничего не имеет против того, чтобы принадлежать к этой почтенной и так много сделавшей для нашей историографии школы. В заключении своей работы Нильсен сделал вывод, что старая ломоносовская антинорманистская концепция понадобилась советским властям после Второй мировой войны, когда началась холодная война. Пишущие и пляшущие по указаниям ЦК КПСС историки стали разоблачать нормандскую теорию как инструмент иностранных держав, пытающихся подорвать независимую русскую государственность. Само определение Ломоносовым понятия «норманизм» Нильсен отнес к монархически-панегирической школе русской историографии, а не к некой патриотической, как делали это на протяжении десятилетий советские историки. Удивительно, но и в совсем недавней статье о Шлецере, наряду с признанием его, наконец-то, заслуг перед русской историографией, автор статьи Джаксон пишет, как бы в чем-то оправдывая Августа Людвига Шлецера. Норманизм же Шлецера был порожден не политическими мотивами, в отличие от антинорманизма с его шумным патриотизмом, а уровнем развития исторической науки того времени. Шлецер родился в 1735 году в Гогенлое, во Франконии, Германия. Как историк, он оставил нам свою автобиографию, относящуюся как раз к периоду его частного пребывания в России. Ключевский писал о Шлецере. «Он был сын сельского пастора, рано осиротел и рано познакомился с нуждой. Живя в доме у мужа своей старшей сестры, школьного учителя, он ночи просиживал за классиками. Он вышел из детства близоруким. С десятилетнего возраста он добывал себе хлеб уроками. В Виттенбергский университет он поступил привычным к труду молодым человеком с расстроенными нервами и сознанием тяжести пройденного пути. Нервное расстройство вместе с пламенным воображением сделало бы его визионером, а при содействии сильно развитого самолюбия, пожалуй, и миссионером. Почему сделало бы? Кем же Шлецер был в России, как не миссионером? Да еще какого класса миссионером? Проучившись 3 года в Виттенбергском университете, Шлецер перешел в Геттингенский университет, где на него оказал большое влияние знаменитый исследователь еврейских древностей Михаэлис. Шлецер решил посвятить себя изучению библейского Востока. В 20 лет Шлецер фактически уже сложившийся историк. Он готовится к поездке на Восток. Составляет сложный план, чтобы заработать денег на поездку. В 1755-58 годах живет в Швеции, в Стокгольме, в университетской Упсале. Работает в конторе шведского купца, журналистом в газете, частным учителем. Шлецер считает, что историк должен быть человеком без отечества, религии, божества, быть вне академизма, знать широкий мир реальности. Научный шведский период. Публикация книги «Опыт всеобщей истории торговли и мореплавания в древнейшие времена» на шведском языке и «Новейшая история учености в Швеции» на немецком языке. Ну и, само собой, прекрасная лингвистическая подготовка в скандинавских языках. вернувшись в Геттингем, продолжил подготовку к восточной поездке. В это время в России его соотечественнику-историку Миллеру понадобился помощник для разбора собранных несметных материалов. Михаэлис порекомендовал Миллеру Шлецера. Условия, которые предлагал Миллер, были не блестящими, фактически роль слуги, но Михаэлис убедил. В России Шлецер будет все-таки ближе к вожделенному Востоку, чем в Геттингеме. И в 1761 году 26-летний Шлецер прибыл в Россию. Всех историков он делил на четыре категории. Первое – историк-собиратель. Второе – историк-аналитик. Третье – историк-писатель. Четвертое – историк-художник. Конечно же, Миллер был выдающийся собиратель, но и только. Шлецер же был высокоинтеллектуален, с огромной эрудицией, знал 15 иностранных языков, быстро выучил древнеславянский, чтобы читать летописи. Он потребовал научной систематизации всех рукописей и их анализа. Он принадлежал ко второй категории историков. Быстро стало ясно, что Шлецерь на голову выше своего патрона. Начались разные сложные коллизии во взаимоотношениях двух историков. Ключевский писал, «Миллер показывал ему громадный материал, который он думал опубликовать в своем издании «Замлунг Русишер Гешихте». И говорил, «Вот, батюшка, здесь и для меня, и для всех, и для десятерых других работы на всю жизнь». Но когда Шлецер протягивал руку к этому неисчерпаемому источнику, Миллер тотчас спрятал рукописи в стол, говоря, «Не горячитесь, молодой человек, еще будет время, не надо торопиться». Уже в следующем году Шлецер ушел от Миллера и стал адъюнктом Петербургской академии наук по русской истории. С библейской филологией было покончено. Его любимым делом стала русская история. Кроме должности адъюнкта, Шлецер получил также должность учителя детей президента Академии графа Кирилла Разумовского. В специально устроенном пансионе на Васильевском острове Шлецер преподает детям Разумовского и других знатных людей латинский язык, всеобщую историю, географию, статистику России. Вот где родилась русская статистика – на Васильевском острове в 10-й линии, отмечал Ключевский в лекциях по русской историографии. Крупный ученый с большими амбициями, Шлецер, конечно же, не смог ужиться с академическими лилипутами. Его впечатление от русских ученых резко негативное. Самое главное, в России нет историков, обученных языкам и знакомых с византийской и североевропейской историей. Шлецер писал о своих коллегах. Но что это были за люди в академии и вне ее, которые принимали на себя вид, что они были тем, чем я хотел сделаться, исследователями русской истории? Об иностранной истории они ничего не знали, об исторической критике, исторических вспомогательных науках еще менее. Древних языков они не понимали, даже и новейших, византийцев и монголов даже имен не слыхали и так далее. Но Шлецер один, а лилипутов много, в этом их сила, и эти люди дали Шлецеру самый низкий пост – адъюнкт. В то время, когда и пост профессора с его нищенским жалованием в 860 рублей был для Шлецера неудовлетворителен. С русской академией у Шлецера тоже явно не получалось. он составил для нее два плана. Первое – план разработки русской истории, и второе – план распространения знакомства с историей в русском обществе. Прежде чем писать русскую историю, надо сначала издать все русские и иностранные источники по ней. «Искусство историка не надо путать с искусством писания повестей», — говорил Шлецер. Ломоносов, конечно, был недоволен появлением нового соперника. Только-только вроде избавился от Миллера, уехал в Москву, а тут еще один немец. Уроженец Двинского острова резко высказался и против планов Шлецера, и против него самого. Для него нет места в академии. В таком же плане высказался, конечно, и Миллер. Как говорится, врозь идти, вместе бить. Ключевский писал, Миллер в своем отзыве высказался решительно, что если Шлецер не хочет оставаться в России, то его не следует допускать к изучению русской истории, так как, собрав документы, он мог напечатать их за границей и причинить неприятности России. Шлецер считал, первое правило истории – не допускать лжи. В России оно явно не приветствовалось. Уже в 1764 году он просит Академию дать ему трехгодичный заграничный отпуск. Узнав об этом, Ломоносов доносит в Сенат: «Отъезд Шлецера опасен для России». Чего они так боялись? До того, что 200 лет спустя советские руководители, преследуя любое инакомыслие. Не только дороги и идиоты в России неизменны. Ключевский. Было приказано ему паспорта не давать, а в его бумагах произвести обыск и отобрать неизданные исторические известия. Тиуберт, библиотекарь и правитель академической канцелярии, который давал ему множество документов, рано утром прискакал и забрал их у него, посоветовал ему пересмотреть свои бумаги ввиду предстоящего обыска. До обыска дело не дошло. Наоборот, Шлецер, видимо, уже поднаторевший в российско-византийских интригах, смог пробиться со своими предложениями на самый верх к императрице Екатерине II. В итоге ему дали звание ординарного академика по контракту на 5 лет. И все же издавать источники и писать русскую историю Шлецеру пришлось не в России, а в Геттингене. Выжили его из России. В 1767 году он уехал из нее и никогда более в нее не вернулся. Вскоре после отъезда он отказался от звания русского академика и стал профессором в Геттингемском университете. Он читал там курс русской истории немецким студентам. В самой же России единственный ее университет в Москве еще только-только появился, и до курсов русской истории было еще далеко. Что же касается издания и даже изучения русских историков в России, то, как писал Милюков, меньше всего сделала для изучения источников русской истории Московское историческое общество, открытое по предложению Шлецера. Вся жизнь Августа Шлецера была посвящена поиску исторической правды. В Геттингеме, тихой университетской заводи, ученому и человеку крупного калибра Шлецеру тоже было нелегко. Он был поклонником Вольтера, одобрял казнь английского короля Карла I, и коллеги-филистеры смотрели на него как на опасного радикала, атеиста и что-то там еще. Уже в 1769 году в Геттингеме вышла книга Шлетцера «Probe russischer Annalen», один из самых важных книг по истории России в XVIII веке. Главная заслуга Шлетцера перед русской и мировой историей – это, конечно, изучение и публикация русских летописей. Здесь он оказался, как отмечал Ключевский, в роли Колумба. Джеймс Биллингтон писал: «Изложение священной истории в форме летописи было, возможно, наиболее важным и выдающимся видом литературной деятельности киевского периода. Летописи на церковнославянском языке были написаны в Киевской Руси задолго до хроник, созданных на итальянском или французском и с не меньшей художественностью, чем сочинения на латыни или немецком. Красочные описания людей и событий, в основном своде повести временных лет, поразили первого западного исследователя русских летописей Августа Шлетцера как превосходящее какое бы то ни было повествование средневекового Запада и подвигли ученого ввести в учебный план современного университета наравне со всемирной и русскую историю». Фактически, русские летописи гораздо более ценные для изучения истории, чем ее аналоги – монастырские хроники средневекового Запада, иконопись, фрески – это русское возрождение, ренессанс. Повесть временных лет – общерусский летописный свод, составленный монахом Киево-Печерского монастыря Нестором – выдающийся шедевр. Шлетцер первым открыл миру русские летописи, использовал их для целей исторического исследования. И, как писал Биллингтон, Шлетцер поднимал дух своих многочисленных русских студентов в Геттингеме, внушал им, что России предстоят невиданные свершения на следующем историческом этапе. «Probe russischer Annalen. Nestor und russische Geschichte. Petre Freunde». Шлетцера были оценены в его отечестве. Он стал почетным академиком с пожизненной пенсией. В современной российской историографии с оголтелой критикой Шлетцера и других немцев, похоже, покончено. Джаксон в заключении своей статьи о Шлетцере резюмировала: «Действительно, находясь за пределами России, которую он воспринимал как свое отечество и патриотом, которой он себя объявлял, Шлетцер многое сделал в ее интересах. Он руководил учеными делами, отправленных с ним в Геттингем русских студентов, в полной мере отдавая себе отчет в необходимости подготовки научных кадров из числа русских людей, приглашал немецких ученых в Петербургскую академию наук, в библиотеках и архивах Германии искал источники по русской истории и снимал с них копии, следил за точностью переводов русских книг на европейские языки, читал лекции, писал рецензии и популярные книги, всячески стремясь содействовать распространению в Европе правдивых сведений о русской истории». Вслед за Ключевским Джаксон повторяет, что основное значение Шлетцера заключается в критическом методе, с которым он познакомил русских историков. Верно. Уже в начале XIX века в России Шлетцер считался образцом историка, а его требование правды и скептицизма стало основой для целой исторической школы в Московском университете. Кочановский, Полевой и другие, взявших себе шлетцеровский лозунг «Первое правило истории – не допускать лжи». А первым из русских историков, который почувствовал, говоря словами историка Александра Ивановича Тургенева, в полной силе истину сего правила, был, вероятно, Болтин. Первый том монументального четырехтомного труда Шлецера «Нестор» вышел в 1802 году. Посвящен он был русскому императору Александру I. Это был уникальный труд и крупное достижение даже для передовой немецкой нации. Уже после смерти Шлецера его перевели на русский язык 1809-1919, и произошло чудо. Шлецера избрали почетным членом созданного в 1804 году при Московском университете Общества русской истории и древностей. Литература. Мавродин В.В. «Борьба с норманизмом в русской исторической науке», Ленинград, 1949 год. Шлецер, Шлоцер, Август Людвиг. «Советская историческая энциклопедия», Москва, 1976 год. Рубинштейн Н.Л. «Русская историография», Москва, 1942 год. Пештич С.Л. «Русская историография XVIII века», том 3, Ленинград, 1965 год. Черепнин Л.В. А. Шлецер и его место в развитии русской исторической науки. «Русско-европейские литературные связи». Сборник статей к 70-летию со дня рождения М.П. Алексеева. Москва-Петербург, 1966 год. Джаксон Т.Н. Шлецер А.А. «Историки России. Биографии». Москва, 2001 год, страница 65. Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная, пребывание и служба в России от 1761 до 1765 года, известие о тогдашней русской литературе, перевод с немецкого с примечаниями и приложениями В. Каневича. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, Санкт-Петербург, 1875 год, том 13. Ключевский В.О. «Лекции по русской историографии». Ключевский В.О. Сочинение в 9 томах, том 7, Москва, 1989 год. Милюков П.Н. «Источники русской истории и русская историография. Россия. Энциклопедический словарь. Ленинград. 1991 год». Биллингтон Джеймс Х. «Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. Москва. 2001 год».